В конце концов, мне за него не замуж выходить. Неужели? И на том спасибо. Хоть капля здравомыслия осталась. А вам не приходило в голову, что парень бахвалится своей победой перед приятелями? Приходило. Он этого не делает. Да как вы можете быть уверены? Шеба пожала плечами. А я не всегда и уверена. Хотя, как правило, не сомневаюсь. Сложно объяснить. В некотором роде я доверяю ему больше, чем кому-либо другому. В нем чувствуется такая сила, и при этом он так чудовищно беззащитен. Мне невыносимо, в буквальном смысле невыносимо, мысль о его боли, любой боли. У меня слезы на глазах закипают, стоит только представить, что ему плохо. Думаю, то, что зовется материнским инстинктом. Стивен пробуждает во мне сильнее, чем даже Поли. Шеба! Мое поведение непростительно, Барбара, но я должна. Я этого хочу! Хотите разоблачения? Этого вы хотите? Опасность влечет. Нет. Шеба в ярости захрустила сплетенными пальцами. Нет. Не могу сказать, почему я это делаю. Именно, не могу сказать, не знаю. Разве я одна такая? Разве не в том и особенность подобных чувств, что их невозможно обуздать? Должны же оставаться какие-то тайны. Я имею в виду тайны в поведении людей, которые не поддаются разумению. Час или около того спустя, когда я собралась уходить, Шеба тепло обняла меня в дверях, и мы условились продолжить разговор завтра. В тот момент дружелюбие мне не изменило. Но едва я оказалась в машине, гнев стал просачиваться наружу, точно кислота из аккумулятора. Я была взбешена не только ужасающим безрассудством поступков Шебы, той убогой ситуации, в которую она сама себя втянула, но и ее безмерным, походя обнаружившимся двуличием. Речь между нами шла о том, что Шеба предает Ричарда, детей, даже сослуживцев, если на то пошло. А о том, что она предает меня, не было сказано ни слова. Ей не пришло в голову извиниться передо мной. Да значила ли для нее наша дружба хоть что-нибудь? Или же с самого начала эта дружба служила лишь прикрытием, способом отвлечь коллег, не дать им учуять смрад настоящего скандала. Много месяцев подряд я воображала, что мы воистину близки, а она все это время выставляла меня на посмешище. Затормозив у перекрестка на Хайгет-Хилл, я увидела круглые от изумления глаза девочки, которая таращилась на меня сквозь стекло впереди стоявшей машины. Только тогда я поняла, что уже с минуту, как исступленно, молочу кулаком по рулю. Ладонь чуть повыше запястья побагровела от ударов.